Глава 23. Я слышал ее слова, но слишком был растерян, чтобы вполне понять смысл того, что она говорила. В моей голове был какой-то туман. Через несколько минут я снова услыхал ее голос. «Франк, Генникер, встаньте и выслушайте меня». «Мы умрем с голоду», — простонал я. В ту самую минуту, как я произносил эти слова, один из альбатросов прилетел с моря. Он держал в клюве большую рыбу. Миссис Рейхард отняла ее у него, подражая тому, как делал это я, и самец снова улетел за другой. Вслед за тем прилетели еще две птицы, также с рыбами в клюве. И миссис Рейхард опять отняла у них добычу. «Посмотрите, как несправедливо и неблагодарно то, что вы сейчас сказали», — заметила она. «Птицы кормят нас, подобно тому, как вороны кормили пророка Илью в пустыне. А вы только что усомнились в доброте и милосердии Божьем». «Голова моя, голова!» — закричал я. «Она горит! Какая-то тяжесть давит ее! Я ничего не вижу!» Действительно, это было так. Волнение вызвало прилив крови к голове, и я быстро терял сознание. Миссис Рейхард стала на колени возле меня, но, увидев, что я лежу почти без чувств, вскочила, побежала в хижину за тряпкой и, смочив ее ключевой водой, стала прикладывать ее к моей голове и вискам. Я оставался около получаса в этом положении. Она продолжала смачивать мне голову, и мало-помалу я стал приходить в себя. Погода была такая тихая, и море такое спокойное, что альбатросы летали взад и вперед, принося каждый раз большую рыбу. Миссис Рейхард отобрала у них почти всю их добычу и собрала таким образом более 12 рыб, весом в полфунта и даже фунт каждая. Она тщательно спрятала рыбу от птиц и тюленя. Я еще лежал в полубессознательном состоянии, когда вдруг почувствовал прикосновение холодного носа Нера. Легкое ворчание моего любимца вывело меня из забытья, и я открыл глаза. «Мне лучше», — сказал я, обращаясь к миссис Рейхард. «Какая вы добрая». «Да, вам лучше, но полежите еще немного. Вам нужно спокойствие. Можете ли вы дойти до своей постели?» «Попробую», — отвечал я. Встал на ноги, но почувствовал такую слабость, что, наверное, бы упал, если бы она не поддержала меня. С ее помощью я, однако, добрался до своей постели и повалился на нее в изнеможении. Она подняла мою голову и продолжала смачивать ее холодной водой. «Постарайтесь теперь заснуть. Когда вы проснетесь, я принесу вам чего-нибудь поесть». Я поблагодарил ее и закрыл глаза. Нера подполз ко мне. Я заснул, положив руку на его голову, и проспал до вечера. Когда я проснулся, голова почти не болела, и я чувствовал себя бодрее. Миссис Рейхард сидела около меня. «Вам лучше?» — сказала она. «Можете вы съесть что-нибудь?» «Надо мне подружиться с Нера. Он оспаривал у меня право подходить к вашей постели, а зубы у него пристрашные. Однако я покормил его внутренностями рыбы, и он стал относиться ко мне менее сурово. Вот ваш обед». Миссис Рейхард поставила передо мной жареную рыбу, и я с удовольствием съел ее. «Какая вы добрая», — сказал я. «Вы трудитесь для меня, а по-настоящему я бы должен для вас работать. Вы не должны больше этого делать. Еще немного, и мы будем работать вместе. Я не могу быть праздной. Силы у меня есть, и я люблю работу. Но об этом переговорим завтра, когда вы совсем поправитесь». «Я чувствую себя совсем хорошо», — сказал я. «Только еще слаб немного». «Надо надеяться на Бога, мой бедный мальчик. Вы молитесь ему?» «Да, я иногда пробую, но не умею. Джексон никогда не учил меня». «Я научу вас. Хотите, я теперь помолюсь за нас обоих?» «А Бог услышит вас? Что вы говорили сегодня в ту минуту, как я потерял сознание?» «Я говорила вам, что мы не одни, что с нами здесь еще кто-то, добрый и милосердный Бог. Он всегда с нами и всегда готов прийти нам на помощь, когда мы обращаемся к Нему». «Вы сказали, что Бог живет там, за звездами?» «Мой бедный мальчик. Он не был бы Богом, если бы был так далеко от нас и не мог слышать наших молитв. Нет, это не так. Он везде и всегда с нами. Он слышит все наши молитвы, и от Него не ускользает ни одно движение нашей души». Я помолчал немного, размышляя о том, что она сейчас говорила, и, наконец, обратился к ней. «Так помолитесь ему», — сказал я. Миссис Рейхард встала на колени и начала горячо молиться, выговаривая слова ясным и задушевным голосом. Она просила у Бога помощи и поддержки, молилась о том, чтобы он дал нам дневное пропитание, и помог нам выйти из трудного положения. Она также молилась о том, чтобы он ниспослал нам покорность и смирение, силу и здоровье, и дал нам возможность положиться всецело на его милосердие. Она благодарила его за то, что он спас нашу жизнь, оставив нас на этом острове и не допустив нас уехать на лодке с моряками. Это очень удивило меня. Еще молилась она обо мне, прося у Господа дозволить ей стать орудием моего обращения и умоляя его пролить на меня свой божественный свет. Все это было так ново для меня и так прекрасно и чудесно показались мне ее молитвы, что глаза мои наполнились слезами. Когда она кончила, я сказал: «Я начинаю вспоминать, хотя и очень смутно. Мать моя также становилась на колени и молилась так же, как вы сейчас молились. О, как бы я хотел, чтобы она была жива! Дитя мое, обещай мне быть добрым и послушным сыном, и я заменю тебе мать». «Неужели? О, какая вы добрая! Я обещаю вам все, что вы хотите. Я буду работать на вас день и ночь. Я все сделаю, если вы согласитесь быть моей матерью». «Я готова принять на себя все обязанности настоящей матери по отношению к тебе. Итак, это решено. Теперь тебе лучше всего заснуть, если возможно. Я хочу только спросить вас об одном. Отчего вы благодарили Бога за то, что моряки оставили нас здесь?» «Потому что лодка была слишком нагружена. Потому что матросы и так уже были беспечны и неосторожны, а взяв с собой бочонок с ромом, никого уже не будут слушаться, и нет сомнения в том, что так или иначе они погибнут. Это мое глубокое убеждение». «Так вы думаете, что Бог не хотел нашей гибели и потому не допустил нас присоединиться к ним?» «Мне кажется, что так. Бог всем управляет. Если бы для нас было лучше уехать, он допустил бы наш отъезд. Но он решил иначе, и мы должны покориться его воле, с глубокой верой в то, что он знает, что делает». «И вы говорите, что Бог даст нам все, о чем мы не попросим его?» «Да, если мы будем молиться ему с горячей верой и просить во имя Христа. Но все же он даст только то, что он считает нужным для нашего блага». «Понимаю. Благодарю вас. Теперь я буду спать. Покойной ночи».